Но Эдвард, конечно, волновался за нее и, естественно, боялся подумать, во что превратится ее жизнь в Хэмпхилл-Холле. Именно поэтому Касси вынуждала себя быть веселой. Эдвард проводил с ней все свободное время, если не считать ночей. Когда они обедали в плавучем ресторане, пришвартованном недалеко от Бруклин-Хайтс, она неосторожно спросила о том, как Эдвард собирается ухаживать за Дженни теперь, когда почти всему Нью-Йорку стало известно, что они женаты. «Не считаешь ли ты, Касси, — сухо заметил он, — что это моя проблема? Я, как всегда, смогу выйти из положения, уж поверь». Касси поняла, что он уже обдумывал, как поступить. Вероятно, Эдвард прав. Вместе с Дженни они сумеют изобрести что-нибудь. В гостиной послышался смех майора Андре, и хотя он явно наслаждался остроумным анекдотом, в голосе у него звучали привычные чувственно-хрипловатые нотки, словно его обладатель постоянно ждал появления прекрасных дам. Миссис Битти накинула на плечи Касси белую шаль и распахнула двери спальни. «Желаю хорошо провести время, миледи. Я только вчера говорила своему мужу, что вы неважно выглядите, но сегодня этого не скажешь». «Спасибо за помощь, миссис Битти. Надеюсь, что так и будет, особенно в обществе двух совершенно неотразимых джентльменов». Майор Андре тихо присвистнул. «Господи боже, Эдвард, вам придется не спускать глаз жены! Да вы просто чудесное видение для несчастного холостяка!» «Довольно хорошенькая», — подтвердил Эдвард, взяв ее под руку. «Благодарю вас, джентльмены. Кажется, я не заставила вас слишком долго ждать». «Вовсе нет, леди Делфорд». Майор наметанным глазом окинул точеную фигуру молодой дамы и с любопытством уставился на Эдварда. «Будь его женой такая красотка, он не сводил бы с нее глаз, не выпускал бы из постели, не говоря уже о том, что в жизни не разрешил бы отправиться в Англию одной». Пальцы просто зудели от желания коснуться густых золотистых волос. Касси полагала, что майор Андре сопровождает их только потому, что у Эдварда не было кареты и приходилось идти пешком в Кеннеди-хаус. Во многих кварталах города женщине было просто небезопасно показываться в обществе всего лишь одного спутника. Мартовская ночь была прохладной, небо ясным. С реки дул легкий ветерок, напомнивший Касси о Генуе. Но не было ни душистых цветов, ни серебристой луны, льющий свет над Средиземным морем. Касси на мгновение закрыла глаза, ругая себя, и постаралась обратить внимание на джентльменов. Прогулка оказалась приятной. Майор Андре был весьма занимательным собеседником. Касси то и дело смеялась над его язвительными замечаниями, особенно по поводу генерала Клинтона. «Генерал искренне считает себя прекрасным наездником», — иронически сообщил он. Сегодня утром он проскакал во весь опор по Бродвею, воображая, что несется по английским лугам вместе с веселыми охотниками. Будь у меня время, наверняка поймал бы какую-нибудь несчастную лисицу и подкинул ее под копыта генеральского коня. Это, вероятно, ошеломило бы старого дурня. Жители Нью-Йорка и без того шокированы его проделками. «Не могу дождаться, пока увижу вашего командира, майор», — рассмеялась Касси. «По отношению к вам, леди Делфорд, он будет сама любезность. Надеюсь, что у него хватит здравого смысла не пожирать вас глазами открыто. И вам не выпадет счастье с ним танцевать. Он так же неуклюж, как и скушен». Хотя было еще совсем рано, длинная прямоугольная бальная зала в Кеннеди-хаус уже была переполнена офицерами в алых мундирах, дамами, одетыми куда более роскошно, чем Касси, и нью-йоркскими джентльменами во фраках с пудренными головами в подражании английским офицерам. Музыканты в париках играли на возвышении в глубине комнаты. Невзирая на то, что огромная зала была крайне просто обставлена, Касси без труда на несколько мгновений перенеслась в Англию. Она отдала шаль чернокожей горничной, поскольку в комнате стояла невыносимая духота. Мнимые супруги приблизились к генералу Хау, и Касси сделала реверанс. Она ухмыльнулась про себя, вспомнив слова Андре, когда Эдвард представил ее генералу Клинтону. Он вовсе не показался ей любезным, а его откровенно плотоядные взгляды, по ее мнению, были просто неприличны. Касси натянуто улыбнулась, жалея, что поспешила снять шаль.